Бесконечный день перешел постепенно в вечер. Когда солнце почти уж село, вторично появился Грубер. — Это было на твоем столе, — сказал он, протягивая Шенк конверт. — Не знаю уж от кого. — Жизнеописательница. С трудом обуздав желание тут же вскрыть конверт, Шенк сунул его под подушку для позднейшего приватного ознакомления. Далее Грубер вынул из своей сумки сложенный вдвое лист. — Я тут все для тебя переписал. Это про твоего Спонтини. Странненький, к слову сказать, мужик. И что там тебе понадобился, а? Ты там часом не надумал перебраться в биографический? Шенк счел за благо пропустить этот вопрос мимо ушей и только поблагодарил Грубера и сказал, что уж поздно, и он для сегодня очень устал. Да и самому Груберу завтра рано вставать. Грубер вежливо кивнул, пожелал Шенку скорейшего выздоровления и ушел. Шенк развернул принесенный им лист. Это была биографическая справка по Спонтини. Начиналась она с даты, названий городов, имен отца и матери и прочее в этом роде. Завершала же кратким обзором его творчества. Винченцо Спонтини приступил к работе над афоризмами незадолго до начала болезни, лишившей, в конце концов, его разума. Эта книга была задумана как переложение истории князя Рудольфа, исторический персонаж, 17 век, который заподозрил свою жену в интимной связи с одним из слуг и убил ее по совету астролога, поддержавшего эти подозрения. Однако быстро прогрессировавшая болезнь заставила Спонтини уйти от первоначального замысла, и эта его книга постепенно приобретала автобиографический характер. Общее название афоризма принадлежит издателю, собравшему и опубликовавшему те немногие фрагментарные наброски, которые успел написать Спонтини к моменту своей смерти. Душевное заболевание породило у Спонтини иллюзию, что он не автор своей собственной книги, а один из ее персонажей. Он видел себя то князем, то подозреваемым слугой, а вдобавок вообразил целую группу авторов, ожесточенно борющихся за контроль над его душой. В конечном итоге Спонтини твердо уверил, что он вообще не существует, иначе как в мыслях других людей. Кризис разрешился трагическим образом. Спонтини зарезал свою жену, решив, по примеру князя Рудольфа, что она ему изменяет. Арестованный на месте преступления, он прокомментировал случившееся словами «Вот и конец повествования». Признанный невменяемым, он был помещен в дом для умалишенных, где и продолжал свою работу над тем, что получило позднее название афоризма, вплоть до своей смерти, последовавшей через полтора года. За дальнейшими подробностями обращайтесь к полной биографии. Странно. С какой-то стати взялся Пфиц за такую книгу? А может, потому что имя Спонтини было стерто с этого плана? Третий персонаж, постепенно разворачивавший истории графа Зелнака, приобретал тревожащие черты. Завтра будет нужно разузнать о нем побольше. Теперь Шенк позволил себе достать из подушки драгоценный конверт. Запах у него был, как у любой канцелярской бумажки, никаких ассоциаций с нежной кожей жизнеописательницы. Отрывая краешек конверта, Шенк надеялся найти там какое-нибудь объяснение ее вчерашнего отсутствия, но в записке не было об этом ни слова. «Принесите еще пфицы!» Вот и все. Ни благодарности, ни извинений. Шенк встал и оделся. День, конечно, прошел по-дурацки, но зато голова теперь не болела, и вообще хватит прикидываться инвалидом. Услышав, что Шенк хочет перебраться к себе наверх, фрау Лупин пришла в полный ужас, однако все ее мольбы, чтобы он не подвергал себя такому риску, ведь болезнь еще не прошла, и обморок может повториться, остались глаз самопиющего в пустыне. Дурное самочувствие Шенка никоим образом не было связано с вчерашней травмой. Поднявшись в свою комнату, он снова сел за приставленный к окну столик. Чернильницы и стопка бумаги были на прежнем месте. Она просила принести еще. Шенк обмакнул перо и начал писать вторую часть истории Пфица. Глава 8. Граф. — А каков он был, твой отец-стекольщик? — Пфиц. — Позвольте мне пересказать вам мое самое первое о нем воспоминание. Отец сидит в дальнем углу комнаты, пересчитывает разложенные по столу монеты, мать что-то шьет, и вдруг он поворачивается, хватает ее за талию и начинает ее целовать. — Граф. — Сколь постыдно помнить такие вещи. — Фиц. — А что я с собой поделаю? Далее он затаскивает ее на кровать и делает с ней все, что положено прямо у меня на глазах. — Граф. — Я не верю ни одному слову твоего рассказа. Я никогда не поверю, что он мог заниматься подобными вещами на глазах у своего ребенка, а также, впрочем, и тому, что ты мог это запомнить. Скорее всего, ты просто фантазируешь. Ложная память, вызванная неумеренным употреблением алкоголя. Пфиц. Никак нет, герр граф. Все вышеописанное действительно произошло у меня на глазах. Я наблюдал за их действиями и все время думал, ну до чего же это смешно. Я не очень понимаю, каким образом я это думал, ибо в то время я не умел еще говорить, а, может быть, не умел еще и смеяться. В каковом случае трудно понять, каким образом я мог посчитать эту сцену смешной. Но так или иначе, я прекрасно помню, что я видел, как мои родители занимаются любовью. Граф. Ерунда какая-то. Поверь мне, ты просто нафантазировал все это непотребство. Скорее всего, оно приснилось тебе не далее, как прошлой ночью, в этом мерзейшем трактире, где мы теперь вынуждены остановиться. А теперь ты принимаешь сохранившийся в голове сон за реальные воспоминания. Пить меньше надо. К слову сказать, прежде ты и словом не упоминал эту историю. Фиц. Из того, что я не рассказывал ее вам, герр граф, раньше, отнюдь не следует, что она не произошла. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы накопить все истории, хранящиеся в моей голове. И потребовалось бы еще несколько жизней, чтобы все их вам рассказать. Я уверен в подлинности своих воспоминаний еще по той причине, что, наблюдая, как дергается вверх-вниз задняя часть моего отца, я заметил на ней весьма необычный шрам. Граф, я совсем не уверен, что мне уж так интересна интимная анатомия твоего отца. Пфиц, а несколько лет спустя мне представился случай выяснить его происхождение. Не знаю уж, каким образом в нашем с отцом разговоре возникла эта тема. Но я спросил его, не забывайте, что я тогда был совсем маленьким мальчиком. — Отец, а откуда у тебя такая отметина на заду? Отец покраснел, как рак. Я был испугался, что сейчас он придет в ярость. Однако, по всей видимости, краска на его лице была вызвана не гневом, но стыдом и удивлением. Он спросил меня, а откуда я знаю...